Когда-то еще, будучи маоисткой, она стащила полицейского с лошади, но сейчас, два десятилетия спустя, ее политические убеждения то и дело давали крен вправо. Ее шкала ценностей менялась в зависимости от практических соображений, так что теперь никто не мог угадать ее реакцию на тот или иной вопрос. И еженедельная полемика в ее колонке на «Острие» неизменно вызывала удивление или возражение читателей. Примечание. На «Острие» — игра слов. Фамилия героини Шарп, Шарпе, звучит так же, как слово «шарп», означающее «острый». Конец примечания. На титул «Первой леди Флит-стрит» Элли не претендовала, но считала, что четвертое или пятое место по праву принадлежало ей. Примечание. Это так называется улица в Лондоне, где находятся редакции крупнейших газет и журналов Великобритании. Конец примечания. На улице ее останавливали незнакомые люди и говорили: «Вы Элли Шарп?» Они говорили: «Я хочу пожать вашу руку». Они говорили: «Я хочу дать вам пощечину». От всего этого она получала огромное удовольствие, особенно от того, что ей хотели дать пощечину. Она обожала быть противоречивой. «Что?» — спросила Джуин. «Что?» «Ты сказала, знаешь?» «Я спросила, что?» Джуин почесывала животик, развалившемуся на спине Марфи, а тот в восторге закатывал глаза. Его большие уши вывернулись наизнанку, розовой шелковистой подкладкой наружу. «Что я знаю?» «Я просто подумала, что тебе надо организовать вечеринку. Пригласи одноклассников. Я найму какой-нибудь ансамбль. А что? Отлично, повеселимся». Элли тут же представила, как в их высоком белом доме в Хакни, непокорная Джуин считала, что Хакни больше похоже на название какой-то кожной болезни, а не района на севере Лондона, пульсирует громкая рок-музыка, гудит жизнь. Элли решила, что нужно будет позвать и нескольких своих друзей. Уж они-то покажут, как надо веселиться. «Неа!» Полученный ответ не устроил Элли. «Почему?» «Не хочется». «Но почему?» «Просто не хочется, вот и все». «Ты вправду странная какая-то». Элли двумя руками собрала и откинула назад серебристо-белокурые волосы, под которыми скрывались серьги в форме крупных колец. «Ну, тогда позвони Люси», — не сдавалась Элли. Она беспокоилась за Джуин, переживала из-за нее и твердо решила, что расшевелит ее. «Люси Горст? Ну да. Пригласи ее в гости. Скажем, на следующие выходные. Составит тебе компанию. Она еще совсем маленькая. По-моему, ей уже 14. А ведет она себя так, как будто ей 4,5», — презрительно фыркнула Джоин. «Это из-за того, что мать от всего ее ограждает. И еще от того, что Джеральдин — ужасная ханжа. Я пыталась вправить ей мозги. Я ей так и сказала. Из-за тебя несчастная курица останется слабоумной, но с ней разговаривать бесполезно». «Не понимаю, почему тебя это волнует? Тебе-то какое дело?» «Это их дурацкая школа. Соломенные шляпы и клюшки для лакросса. Нет, я спрашиваю тебя. Ракетки». «А? Лакросс играют ракетками». «Ну, хорошо, хорошо», — зевая согласилась Элли. «Ракетки, клюшки. Какая разница?» «Это касается только Джона и Джеральдин. Это их выбор». «Джон? Ты думаешь, кого-нибудь волнует, что думает Джон?» «Сомневаюсь. Да он неисправимый слюнтяй. В нем от мужика, наверное, уже ничего не осталось». «Все равно», — упорствовала Джуин, хотя от слов матери ее передернуло. «Если они хотят, чтобы она училась в частной, если они хотят выкинуть свои деньги в трубу, да это их личное дело». «Денег у них, конечно, предостаточно. о чем нам непрестанно напоминают. Но частные школы сейчас страшно дорогие. Горсты платят втридорога. И зачем? Ладно, если бы она была хоть сколько-нибудь умна, бедняжка. Если бы она была предназначена для великих дел. Что касается Доминика, да, есть вероятность, что эти расходы могут быть оправданы. В Доминике есть что-то от Дэвида. У него есть будущее. При этих словах глаза Элли алчно заблестели. Но Люси выйдет замуж за первого же попавшегося тупицу. Попомни мои слова. Она станет похожей на свою мать, уцепится за какого-нибудь там адвоката или брокера и безобразно растолстеет. «А мне нравится Джон», — возразила Джуин, которая, по мнению Элли, была чрезмерно лояльна по отношению к родственникам. «А Джеральдин вовсе не безобразно толстая». «Я этого не говорила». «Говорила. Ты сказала, что Люси безобразно растолстеет, как ее мать». «На самом деле я сказала, что она выйдет замуж, как ее мать, и безобразно растолстеет». «Что означает то же самое?» «Нет, не означает. И вообще я говорила не об этом, а о том, ради чего это все». «Ради чего это что?» «Мотив. Вот что мне больше всего не нравится. Подспудные мысли. Что, они посылают своих детей в частные школы, чтобы те стали нейрохирургами или учеными, или, как вариант, известными журналистами? Или они посылают их туда, чтобы потом в гольф-клубе похвастаться этим своим снобом-приятелем? А тебе не все равно?» «Нет», — с жаром ответила Элли, потому что ей действительно было не все равно. Она часто и во всеуслышание заявляла, что раз государственное образование было достаточно хорошо для ее дочери, то значит, что оно достаточно хорошо и для любого другого ребенка. «И все-таки», как однажды насмешливо заметила Кейт в разговоре с Джеральдин, «это образование не настолько хорошо, чтобы Элли не приходилось регулярно наведываться в школу Джоэн, надоедая учителям и указывая им на ошибки». Это заявление Элли являло собой один из тех принципов, что она вынесла с баррикад своей бурной молодости. Но, как и другие ее принципы, он полностью находился во власти ее тщеславия. «Да что там, Джуин? Раз государственное образование было достаточно хорошо для Элли Шарп, то оно достаточно хорошо для всех». «Тогда почему ты продолжаешь дружить с горстами?» — поинтересовалась Джуин. — «Зачем вообще видеться с ними? Зачем приставать ко мне, чтобы я пригласила Люси? По-моему, ты ее терпеть не можешь». — «Это потому, что я думаю о тебе. Тебе нужна компания. И, честно говоря, Джуин, мне кажется...» В этот момент зазвонил радиотелефон. Имеется в виду подростковый сериал «Спасенный звонком». «Спасенная звонком» — обыграла Джуин название сериала. Она взяла телефон, подождала, пока он прозвонит раз, другой, третий, и только потом нажала на кнопку соединения. И не странно ли, что как только она это сделала, в эфире как будто появилась дыра, как будто раскрылся туннель длиной в мили, а в ширину — достаточно просторные для того, чтобы встретились и разошлись два голоса. «Да», — сказала она довольно неприветливо. И потом, «да, она дома». Однако она не сразу передала телефон матери, а посидела с ним еще некоторое время, взвешивая его в руке и по-прежнему удивляясь этому чуду технологии, которая позволяла вторгаться в жизни других людей, этому по тайному ходу на Лакспер-Роуд в Тутинге, где я жил. Ее щеки вспыхнули румянцем. Она резко поднялась и протянула телефон матери. «Кейт», — коротко сказала она и без особой необходимости добавила, — «тебя». «Меня?» Принимая из рук дочери телефон, Элли заметила ее волнение и, чудовищная проницательность. Догадалась, чем оно вызвано. «Привет, Кейт», — сказала она в трубку, глядя всезнающими глазами на несчастную Джуин. «Но...» «Да-да», — повторила она, и тут же вся подобралась, физически поднялась навстречу проблеме. Сосредоточилась. «О, Боже! Конечно, я понимаю!» Привыкшая к многосторонним переговорам, она одновременно стала вводить в курс дела Джуин. «У Кейт сейчас Наоми!» — громким шепотом сообщила она ей. «Нет-нет, Кейт, это я говорила с Джуин!» «У Наоми, кажется, опять нервный срыв!» «Да, само собой, я приеду!» «Она хочет, чтобы я поехала и поговорила с нашей легкомысленной подругой!» «Нет, ничего, я выезжаю прямо сейчас!» «Представляешь, что там творится, бедная старушка Кейт!» «Да, я как раз говорила Джуин. Бедная Кейт. Я буду через час. Пока». «Из-за чего сыр-бор?» — спросила Джуин с показной беззаботностью, принимая у матери телефон. «Просто Наоми опять дурит». «Да из-за чего? Что случилось-то?» Она бросила своего Алана. Свалилась на голову Кейт и в настоящее время безутешна. «А зачем позвали тебя?» «Ну, утешить ее. Но если она...» «Значит, я должна убедить ее не расстраиваться. С ней надо проявить твердость. А Кейт, как известно, на это не способна. Она даже не знает, что означает это слово. Она, в сущности, тряпка, грубо говоря. Конечно, она славная и милая, и добрая, и все такое, но...» Фразу закончила ироническая усмешка, в которой было все, что Элли думала о доброте. Перехваленная добродетель, пригодная только для трусов. Только бы никто не назвал доброй ее. Она сказала, что уже целый час уговаривает Ла Маркхэм, и чем больше уговаривает, тем больше льется слез. «И ты теперь летишь на помощь?» Джуин изо всех сил притворялась безразличной. «Ага, ты поедешь со мной?» Джуин изучила обгрызенный ноготь на своем пальце, отгрызла от него еще чуть-чуть, снова изучила его. «Да нет, как хочешь». Элли осушила свой стакан и, задевая на ходу розовые шары и гортензии, вошла в дом через стеклянную заднюю дверь. Джуин посидела на лужайке еще минут пять, безуспешно пытаясь научить Маффи подавать лапу. А затем они оба, разочарованные друг в друге, тоже проследовали внутрь. В холле они застали Элли, одетую в красный комбинезон с открытой спиной и в туфлях на высоченных каблуках. «Тебе обязательно надевать эти туфли?» — запротестовала Джуин, морщась, хотя туфли как раз были наименьшим злом. Любовный роман Элли с одеждой был самым продолжительным и самым неблагодарным в ее жизни. «Чем они тебе не нравятся?» «Ты в них как из инкубатора. Все в таких ходят». «Это, милое мое дитя, Валентино за 2,5 сотни. Все равно они какие-то заурядные». «О, моя консервативная дочь!» Элли достала из сумочки помаду и зеркальце и нарисовала себе такое злобное лицо, какое напугало бы и лошадь. «С возрастом это пройдет, не сомневаюсь. Так меня некоторое время не будет, как говорил капитан». «Какой капитан?» «Тот капитан. Капитан Оутс». Примечание. Член неудачной экспедиции Скотта на Южный полюс в 1912 году, который погиб, пытаясь спасти товарищей. Свое посмертное прозвище «Галантный капитан» он получил за то, что, выползая из палатки в 40-градусный мороз, предупредил остающихся, что «некоторое время его не будет», в кавычках. Конец примечания. Очень галантный джентльмен. Так не забудь поесть. Ты слышишь меня? В холодильнике есть салями. Ты же знаешь, я ненавижу салями. Все эти гадкие белые кусочки. Тогда ешь сыр. Или возьми один из моих диетических наборов. Вместо ответа Джуин ткнула себя пальцем в горло и скосила глаза к носу. «Ну-ка, поцелуйчик!» Элли подставила щеку, и Джуин якобы чмокнула ее. «Ты тут справишься сама?» «Конечно, справлюсь. Я ведь не совсем беспомощная. Ты же знаешь?» «Знаю, радость моя!» Элли помедлила секунду, задумчиво глядя на дочь. Она думала о том, что Джуин удивительно похожа на отца, на добренького Тима, который по-быстрому оплодотворил Элли, а потом, как и договаривались, исчез с горизонта. Забавно, что, несмотря на все усилия Элли, несмотря на отсутствие Тима, Джуин все равно оставалась творением отца, а не матери. Очевидно, из-за этого парадокса можно было бы сделать интересные выводы о врожденном и привнесенном, но Элли было не до этого. «Передашь от меня привет?» «Кейт», балансируя на одной ноге как аист, Джуин изучала грязную сморщенную подошву другой ноги. «Обязательно!» «И еще! Сама знаешь, кому?» «А, конечно!» Джуин вышла с матерью на крыльцо. «Не пей много, если собираешься сесть за руль», — попросила она, не особенно, впрочем, надеясь, что мать последует совету. «Если выпьешь лишнего, лучше останься у Кейт на ночь». «Ох, ну спасибо тебе огромное! Так вот за кого ты меня принимаешь? За безвольную алкоголичку!» «Хочешь сказать, что никогда не напиваешься?» «Бывает, но очень-очень редко, по особым случаям или по праздникам». «Ты напиваешься в стельку, все время, да бесчувствия. Пожалуйста, мама, будь осторожнее». «Я всегда очень осторожна. Пока». Элли, наклонившись вперед, чтобы не сверзиться с 4-дюймовых каблуков, направилась к своей спортивной «Тойоте». Джуин, оставшаяся с Маффи на крыльце, услышала, как взревел мотор, как стартовала машина, оставляя за собой запах горелой резины, а через несколько секунд с проезжей части донесся визг шин и раздраженные автомобильные сигналы. «Ну, что теперь?» Она поднялась на второй этаж, чтобы помыть то немногое, что осталось у нее от волос. «Если ты так уж хочешь знать, — сказала Элли, — то это Мартин Кэррон». «О, Господи! — рассеянно ответила Кейт, которая хотела знать о последнем амурном приключении Элли, лишь постольку, поскольку той хотелось рассказать об этом. В действительности, если бы у нее был выбор, она бы предпочла остаться в неведении. Эти откровения камнем ложились на ее совесть. Ей тут же вспомнилась Руфь Кэррон, жена Мартина. Кейт всегда испытывала симпатию к этой женщине, чей рецепт «Рэппе» с томатами и творогом, записанный на обратной стороне старого чека, она использовала уже не раз и с большим успехом. Примечание. «Рэппе» — макаронные изделия в форме гребешков. Конец примечания. А вдруг они случайно встретятся? Как она будет смотреть Руфи в глаза? Кейт совершенно не хотелось быть причастной к этому обману. «Руфь ведь тоже не ангел, доложу я тебе». Элли прочитала выражение лица Кейт и тут же попыталась оправдаться. «Может, и нет», — допустила Кейт. Но все же было что-то ангельское в широко посаженных, незабудковых глазах Руфи, в ее удивительно спокойном, потому что она ни о чем не догадывается, выражение лица. Трудно было поверить в то, что она была грешна. И кроме того...» Элли плеснула в свой измазанный помадой стакан довольно щедрую порцию шампанского «Пайпер Хайцик», которое она купила по дороге, чтобы отметить новообретенную свободу Наоми. Шампанское, налитое столь небрежно, вспенилось, как пенка для бритья, и медленно истаяло в неудовлетворительную малость. «Нет, ты посмотри, как я себя обделила!» С большей аккуратностью она долила свой стакан. «Кроме того, блаженные неведающие...» «Ха! И что значит твое хмыканье?» «Оно значит, что это чушь. Так не пойдет, Элли. Такое не смоется. В каком-то смысле от неведения будет только хуже. Это неправильно!» Кейт вспомнила Дэвида, который наполнил несколько месяцев их совместной жизни таким количеством измен, какого другим мужчинам хватило бы на целую жизнь. Она вспомнила, с каким сочувствием смотрели на нее окружающие. И эти телефонные звонки, незнакомые женские голоса, осторожные ответы Дэвида. «Боюсь, я не смогу. Да, я знаю, что говорил. Ну что ты, разумеется, я...»